могли ей стоить поста, и мадам начала сдавать позиции. Покинув лицей, мы, усталые, но довольные, зашли в ближайшее кафе. «Сволочная тетка», — сказал Володя. «Хоть она и обещала, но ждать от нее можно любой пакости. На всякий случай, по старой ГБшной привычке». Он указал на торчащий из кармана колпак авторучки. «Я записал нашу беседу на магнитофончик. Мало ли чего». «А ведь, в принципе, их неплохо обучали», — подумал я. Через несколько лет полиция вошла и в этот колледж, и во все колледжи и лицеи Франции. Вошла, потому что учителя сами устраивали забастовки и требовали вмешательства полиции. Ведь вся французская пресса забила тревогу. В школах процветает рэкет, учеников поджидают на выходе, грабят и избивают. Избивают даже учителей за плохие отметки. Кто избивает, кто грабит. Об этом газеты не писали. Думаю, даже в полиции не осмеливались бы вести такую статистику. Политнекорректно. В Африке воюют дети. Речь идет не о 16-17-летних юношах, которых во Франции именуют подростками, а где-нибудь на Востоке они уже считаются зрелыми мужами. Женаты, имеют потомство. Кстати, эта возрастная категория, на мой взгляд, естественно, ошибочной, не зависит от возраста, извините за афоризм. Можно встретить 18-летнего двухметрового парня, психически совершенно нормального, который беспомощен и беззащитен, как 7-летний ребенок, а какой-нибудь 17-летний крепыш, глава банды, и держит под своим контролем несколько городских кварталов. Причем взросление этой возрастной категории зависит не от пола, не от страны проживания, не тем более от расы, зависит от собственного характера и жизненных обстоятельств. Жизненное обстоятельство может быть главное. Во время оккупации Афганистана против ограниченного контингента советских войск отчаянно и дерзко сражались 17-летние духи. В Великую Отечественную войну сколько советских пареньков, скрывая от военкомата свой возраст, шли добровольцами на фронт. И никто не ставит под сомнение факт биографии известнейшего советского детского писателя Аркадия Гайдара. А он в 16 лет в гражданскую войну командовал полком. Но в Африке другое. В Африке воюют дети. Им от роду 8, 10, 12, максимум 14 лет. Завербовать в армию их можно за рисовую лепешку. Из них выходят самые послушные солдаты. Они не знают цену собственной жизни, а убить другого человека для них, как убить комара. Это самая дешевая армия в мире. Правда, не все в нее вступают добровольно. Во многих случаях детей сначала запугивали и, чтобы сохранить им жизнь, заставляли убивать своих родственников. Маленьких солдат, практически всех, без исключения, пичкают наркотиками. А дальше разговор с ними короток. Возьмете с боем ту деревню, получите очередную дозу веселящего порошка. И они берут. Думаю, ни у кого нет точных данных, сколько тысяч, десятков тысяч маленьких солдат погибло в межафриканских войнах, а они, то есть воины, после того, как Великий Черный континент сбросил рабские оковы колониализма, не прекращаются ни на миг. Однако многих детей войскам ООН удалось отбить, вызволить из патроната так называемых освободительных армий. В Африке все армии национальные, освободительные и революционные, других не бывает. И тогда ставится вопрос, что с маленькими солдатами делать дальше? Несчастные дети с изуродованной психикой, для которых привычнее автомат Калашникова, чем нож и вилка за обеденным столом. И потом с автоматом Калашникова они поняли, как зарабатывать себе на пропитание, а нормальная, мирная жизнь им кажется непроходимыми джунглями. Очень сложный, очень трудный вопрос, который пытаются решать и международные чиновники, и энтузиасты-бессребреники из благотворительных общественных организаций типа «Врачи без границ». Предлагаются, вводятся в действие различные варианты перевоспитания, психологической перестройки. Но никому, повторяю, никому из педагогов и врачей, работающих на месте, не пришла в голову идея послать этих детей во Францию. Меня удивляет, почему не протестуют французские левые? Ведь это же скандал, расовая дискриминация. Немедленно всех маленьких солдат определить во французские школы-интернаты для совместного обучения с их французскими сверстниками. Да здравствует свобода, равенство и братство! но почему-то ничего такого не предлагают. Пока не предлагают. Видимо, догадываются, сколько французских детей в результате совместного обучения прямиком отправятся на кладбище с проломанными затылками, а сколько — в психиатрические лечебницы. А я хочу кричать, кто виноват, что судьбы этих маленьких, действительно несчастных африканцев оказались искалеченными? Ле Пен? Если бы Ле Пен, то на улице всех французских городов вышли бы мощные демонстрации протеста, и не только профсоюзов и трудящихся, но даже бы учителя вывели свои классы. Может, ЦРУ? И вообще, происки американского империализма? У, как бы тогда протестовала французская общественность! Какая бы разгневанная толпа штурмовала американское посольство! Такого не происходит. Значит, не ЦРУ. И даже не советская экспансия в Африке, в результате которой на черный континент было заброшено столько оружия. Правда, против агрессивных демаршей Советского Союза Франция никогда особо не протестовала. Ну так, лениво били стекла агентства Аэрофлота на Елисейских полях. Давно нет Советского Союза. А нынешней России, слава богу, не до Африки. Тогда кто же? Кто виноват? Вопрос политически некорректен, вопрос провокационен, вопрос ставит в неловкое положение всех уважаемых политиков, от левых, правых, красных и зеленых партий, всех модных интеллектуалов, журналистов, писателей, профессоров, которые формируют во Франции общественное мнение. Они славные и милые люди, эти мадам и месье, они бесстрашно обличали Пиночета и не стесняются называть дураком и неучим президента Буша. Более того, некоторые из них, клянусь, сам был свидетель, в конце 70-х годов отваживались критиковать, правда, с вежливым полупоклоном, аж самого генерального секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева. Но вот в данном случае назвать вещи своими именами у них рот не раскроется. Может, лишь с трудом выдавят из себя, дескать, все это последствия колониализма? Последствия колониализма. Какая элегантная формулировка. Однако вот уже 40 лет, как колонизаторы покинули Африку, а у последствий есть конкретные имена. Кто в революционной Эфиопии требовал у семьи расстрелянного плату за истраченные на казнь пули? Кто в Уганде сбрасывал тела своих соперников крокодилам? Кто в Руанде вырезал целиком население деревень от младенцев до стариков? Кто в Центральной Африканской Республике набивал холодильники своего дворца расчлененными телами детей? Кто на долгие годы обратил Либерию, демократическую республику, созданную американскими неграми, в кровавую кашу? Кто умудрился из Родезии, некогда хлебной житницы всей Южной Африки, сделать голодающую страну? Короче, кто эти людоеды, убийцы, бандиты с большой дороги, которые любой ценой пробиваются к власти, чтобы потом, нажившись на крови и горе своего народа, сколотить себе капитал в швейцарском банке или купить себе шато во Франции? Не хотите называть? Не можете? Хорошо, я назову. Это... Но я кожей чувствую, что, услышав мой ответ, все французские газеты, радио и телевидение зальются в истошном крике «Расист! Расист! Расист!» От этого ярлыка никогда не отмоешься. Что бы я потом ни говорил и не доказывал. «Это...» — испуганно бормочу я. «Марсиане! Конечно, марсиане! С неба свалились!» За политкорректность меня награждают благожелательным аплодисментом.